третий или четвертый раз. Сережа Козырев, сутулившись, сидел на рундуке рядом с рулевым Цыгановым. «Получился парадокс!» – громко говорил Мартин. «В более спокойную погоду наше судно просто-напросто разбилось бы о рифы. Течение здесь сумасшедшее, и прибой не умолкает ни на минуту. Но ураган перенес осоль как щепку через все скалы. Нагонные волны были не менее 10 метров. Как я могу определить на глазок, нас выбросило не менее чем на километр от берега. К тому же подняло на эту террасу. Была еще одна страшная опасность. Судно могло разбиться об эту гранитную скалу. Видите, она тянется, как высокая стена». Голос его заметно дрожал. «Но волны уже теряли свою силу и, обессилев, опустили осоль на каменистую почву, почти не повредив корабль. Больше того, не будь этой скалы, мы могли бы опрокинуться. Остойчивость свою осоль сохранила. И еще одно мы не должны никогда забыть. Мы спасены благодаря капитану Ичи. В самый страшный час я был в рубке рядом с капитаном и рулевым. Вот Ефим здесь, может подтвердить. Помочь я не мог со сломанной рукой, я только стоял рядом, потому что в этот час место штурмана рядом с капитаном. Так вот, когда 10-метровая, может и больше, волна перенесла соль через острые скалы, и я ухватился здоровой рукой за штормовые поручни и повис, я ждал, сейчас опрокинемся. Но я не зажмурил глаза и видел, как Ича и Ефим повисли на штурвале и переложили руль до предела вправо. Ича сумел поставить телеграф на полный вперед. Никогда я не был так близок к смерти. На палубы вышли Иннокентий, Харитон и электрик Говоров. Мартин повторил свой рассказ. И опять все слушали, будто он рассказывал первый раз. Все больше и больше светало. Проявилась круглая большая бухта, где синела почти спокойная вода. «Не верится, что мы на твердой земле и отделались так дешево!» — воскликнул Мартин. «Кто поможет мне сколотить гроб для Лены?» — сурово спросил Харитон. «Лягте, Мартин, вы совсем больны!» — сказала я штурману. «У вас температура. Перелом руки – нешуточная вещь». «Пожалуй, лягу», – упавшим голосом подтвердил Мартин, густо покраснев. Харитон пошел подобрать доски. С ним ушли Ваня Трифонов и Миша, который когда-то плотничал. Я долго плакала. Потом спустилась вниз проститься с Леной Ломаков. Тело Лены принесли в лабораторию. Она лежала на большом столе, накрытом белой простыней. Около нее сидели Валерий и Меэль. Подошли матросы, с ними Яша Протасов, без очков. Они разбились во время шторма, и вид у него был растерянный и беззащитный. Валера уже больше не плакал. Он, не отрываясь, смотрел на девушку. Он любил ее, хотел на ней жениться еще в Бакланах. И не сердился на нее за то, что не он был ей нужен. В лабораторию зашел Сережа. «Надо радировать скорее», — напомнил он мне. «А то в Бакланах теперь с ума сходят от беспокойства. Может, установим антенны?» «Да, нужно установить антенны», — сказала я подавленно и вышла следом за ним. Провозились довольно долго, но поставили. Потом можно будет укрепить получше. Мель сама, никто ее не посылал, пошла на камбуз и приготовила завтрак, а затем вместе с Валерием стали готовить обед. Потом я пошла в рубку. Никто мне не давал никаких радиограмм. Надо было что-то составить самой. Но меня хватила глубокая апатия, и я радировала о нашем положении в двух словах. Мы приземлились. Сообщить о том, что имеются жертвы, я побоялась. Известие сразу разнесется по Бакланам, и кто-нибудь ляпнет Костику без всякой подготовки. Еще успеет узнать о гибели сестры. Когда я вышла из рубки, Иннокентий с матросами спускались откидной площадки за бортный трап при помощи талии.